мира, радовавшая Антошку, совсем до него не доходила. «Ты чего такой тусклый сегодня? Или тоже малость переложил вечер?» «Ладно, если бы переложил». «Тогда с чего? За джигитовку приз получил?» «Дали». «Чем-то недоволен?» «Сам не знаю. Должно быть, не выспался», — ответил Нестор, все еще стараясь заговорить о полонившем его необычном чувстве к совсем незнакомой девушке. С минуту молодые казаки ехали рядом молча. Очень разные по характеру, оба из богатых семей, они подружились еще в начальной школе. Потом Нестор учился в Оренбурге, а Антошка, понаведовавшись несколько раз в станицу Краснохолмскую к дяде, растившему целый взвод сыновей-казачат, стал частенько задумываться избегать молодежных гуляний. И когда возраст вошел, вовсе сделался вроде умом тронутый. Не казак, радеющий о войсковой службе, не гуляка, охотник до девок и зелена вина. То-то намаялся с ним папаня, войсковой старшина Семен Караульников. Станица изобильная, недаром называлась офицерской. Казаки здесь жили сплошь зажиточные, заслуженные, хвалившиеся воинскими отличиями. И вдруг такая проруха не только для фамильной чести, но и для всего станичного круга. Отец, войсковой старшина, почетный человек и дед, кряжистый дуб, Тихон Захарович, служил старшиной. Знают, помнят оренбургские казаки и прадеда Антошки, Захара Караульникова, храброго соратника, участника войны с турками и трехлетней крымской кампании, а правнук, единственный наследник исконного казачьего рода, на сектанта смахивает. Имел по этому поводу Семен Тихонович серьезный разговор с братом, обернувшийся неприятностью для любимца краснохолмской молодежи, учителя Николая Андреевича Щебрина, распространявшего среди своих учеников какую-то запрещенную литературу. Учителя из Краснохолмской сбыли, но самовольство, посеянное им среди ребят, изжить не удалось. Вот и Антошка, видно, нахватался там, в семье брата, крамольных идей. Сейчас прадеду его, Захару, перевалило за 90, и он больше сидит на печи, грея простуженные в походах кости. Но боевой задор в нем не иссяк, и, заслышав очередные сообщения о германце, об атаках и поражениях русской армии, бредет старый, подпираясь клюшкой к сверстникам, обсудить невеселые новости с фронта. Сбившись в кружок, ерепенятся седобородые, не раз смертью меченые. Бывало, чаезживали, рубили врагов, самой главной опорой были для царского трону, а теперь жидкий пошел народ, ненадежный, то-то и есть, надежен на них, как на вешний лед. Изменили фронтовики государю-то, бегут от германца, будто овцы сполошенные, и духу прежнего боевого нету. Но хоть и сетуют, ропщут бородачи, а староказачий дух вовсе не выветрился в станицах. Большинство станичников фанатично преданы царям, небесному и земному. Живут скудно, темно, скупо. Копят богатство ради богатства, иногда прерывая это скопидомство несусветной пьянкой по поводу очередного семейного события или тезаименитства кого-либо из царской фамилии, а то и просто так, потешить душеньку. Просторные, прямые, как по линейке проведенные улицы станицы, крепко сложенные бревенчатые дома с кухнями в нижних полуподвальных этажах. Прочно, затейливо, точно добротные корзины, свиты высоченные плетни, умазаны рыжей глиной саманные ограды и побелены во дворах летние кухнишки под крышами, крытыми чаканом. Домовито даже нарядно выглядит станица, хотя возле домов ни садочков, ни палисадников. Нет той моды у казаков, чтобы сажать деревья там, где сам Господь Бог не породил их посадить. Только за ближней мельницей раскинулся в степи по оврагу Джеренскай, яблоневый сад богатого станичника Масалинова, белым цветом, лунным разливом, да шумливыми родниками, приманивающий по весне станичную молодежь. Но насчет гуляний, особенно по ночам, здесь строго. Быт искони устоявшийся, суровый. Кондовое казачество, от рядовых до заслуженных офицеров, свободное от военной службы время, с головой уходит в сельскохозяйственные работы. Такова традиция. «Здорово наши старики обдурили киргизцев», — прервал непривычно затянувшееся молчание Нестор, сам девясь своей нерешительности. Делился ведь раньше с Антошкой каждой малостью. «Всего-то сажен на 200 прорыли канаву, а сразу изменили пограничную линию». «Да, пошел Илек по старому руслу под левым берегом». Антошка снова окинул влюбленным взглядом заиндивелый лес, похожий вдали на клубящиеся дымчатые облака, белые равнины, луга, окаенные талами, все общественное владение казаков. «Теперь сено и дрова через реку перевозить не надо. А почему ты про это речь завел?» «Потому что, думаю, не пришлось бы мне курс жизни изменить, в другое русло укладываться». Глаза Антошки заискрились. «Которая тебя крутила?» «Не нашинская она. Из другой станицы». «То-то и беда, что вовсе чужого поля ягода». Антошка рот разинул от изумления. «Купчиха, либо дворянка?» Нестор сразу развеселился. «Дворянская барышня нам не подходит. Чего ей тут среди навоза? Но и с дворянством легче было бы папане сладить, чем пустить в дом девчонку из рабочей семьи». «Ох ты! Тут твой Исаул правда взовьется. Он тебе выдаст. Попомни мое слово. Полетишь кубарем с родительского крыльца. Одно дело невеста бесприданного, другое – из рабочих, которые только и норовят бунтовать. С этого родитель начнет отповедь. А кубарем-то, чтобы любовь вытряхнуть. Нужна старикам наша любовь. Они привыкли детей спаривать, словно скотину. А как теперь твоя здешняя?» Дорофея, крепкая статная девка, вместе с замужней сестрой Алевтиной трепали коноплю под навесом сарая. Сестры как будто спорили своей наружностью. У Алевтины узкое матово-смуглое лицо. Дорофея издалека привлекала внимание ярким румянцем плотных щек и белизной выпуклого широкого подбородка. И брови у нее против алевтининых черных шнурочков поражали щедрой гущиной, похожие на полоски колонкового меха, удивительно приставшие к ее огромным голубым глазам, полным задумчивой кротости. «Тёлка породистая», — дразнила ее иногда Алевтина. «В кого ты уродилась?» Дорофея отвечала доброй улыбкой и бежала управляться по хозяйству. Любила она нянчить сестренных ребятишек, перебирать их легкие, как пух, волосы, играючи ворочила в печи ведерные закопченные чугуны. Алевтина же, неспособная по деликатному своему сложению грубому труду, отлынивала от него, но хозяйство и дом держала в руках крепко. По местным понятиям двор Ведякиных считался почти захудалым. 4 лошади, 3 пары быков, 5 коров да десятка 3 овец. Из 60 десятин казачьего надела едва управлялись с 15-ю. Остальные сдавали в аренду соседу Шеломинцеву. По соседству Дорофея, находившаяся под опекой старшей сестры, подружилась с Нестором и его сестрой Харитиной. Вместе с детства выезжали они на покосы в пойме Илека или по ту сторону в степях Киргизии, где казаки почти за даром брали у киргизцев неоглядные сенокосные угодья. Встречались на полевом стане, где смыкались межи посевов богатея Шеломинцева и пашни Ведякиных. Конечно, по достатку неровня Ведякины богатому соседу, но какое дело до этого ребятишкам? Рослая Дорофея не хуже любого сорванца скакала верхом на лошади и при всей степенности характера умела ответить любому обидчику увесистой оплеухой. Потому мальчишки-подростки уважали ее, а иные и влюблялись. Что касается Нестора, то он был по-мальчишески увлечен тоненькой, гибкой, как девушка, Алевтиной, матерью четырех малых детей, обожавшей своего Демида, громоподобного урядника с вислыми усами, до голубых погон и русым, пышно взбитым виском. Дорофея это примечала, втихомолку плакала. Перед сестрой она сникала, безропотно подчинялась ей. Так, сама того не сознавая, подавляла Алевтина сестренку, батрачившую у нее в хозяйстве вместе с деверями, хромым Прохором и удалым красавцем Николаем. Когда Демид приезжал на побывку, Алевтина забывала даже о детях. Все время любовалась им точно молодушка, милуя да развлекая, оберегала его не только от надсадной, но и легкой для такого силача работы. Ходила с ним по гостям, таскала на гулянки, а Дорофея растила малышей, будто своих собственных. Да так и осталась в домашней кабале совсем неграмотной, года не проведя в школе. Только в одном чувствовала она себя равной сестрой, когда на радость всей станицы играли они песни. Тогда Алевтина даже уступала ей, вторя глубоким грудным голосом, а Дорофея расцветала, тревожа людей то грустью до слез, то нежностью или вызывая веселые улыбки. В такие минуты, казалось, нет предела власти и силе ее голоса, и станичники, привыкшие слышать ведякинских пивуней, чуть не взбунтовались нынче, когда в их дворе наступило странное затишье. Но дело объяснялось просто. Явился с фронта Демид. Да не на побывку, а насовсем, после тяжелого осколочного ранения. И Алевтина, всю тоску по нем изливавшая в песнях, ревниво заметив обаяние голоса заневестившейся Дорофеи, стала избегать петь с нею при муже. А Демиду было не до песен. Засел под лопаткой осколок снаряда, и хоть цел с виду остался казак, однако прежней прыти поубавилось. В плохую погоду задыхался. Вот и списали. Провоевав 2,5 года, он рад был уйти от греха. Как говорится, служил 7 лет, заслужил 7 реп. Получил одного Георгия, второго не вручили якобы за дерзость. Но кто кому дерзил? Командир армейской части ударил казака по лицу при попытке вступиться за своего станичника. Непривычное в казачьих войсках рукоприкладство золотопогонника чуть не вызвало ответное действие, но то ли на счастье, то ли в дополнение к перенесенной обиде разорвался близко немецкий снаряд. И так шваркнуло Ведякина озим, что из другого и дух бы вон. А Демид очухался и вот встал. Дорофея мяло трепала коноплю так, что пыли кострика под мялицей вихрем летели. Простой снаряд на ножках, сделанный из 2 дощечек на ребро, а между ними 3-я, подвижная, била, так и ломал, жевал грубые стебли. Сжимая сильной ладонью рукоятку била, Дорофея встряхивала и отбрасывала в сторону похожий на конский хвост пучок кудели, совала на мелку полную горсть новых стеблей, а мысли ее были далеко. Она думала о Несторе. Алевтина, расчесывая кудель широким деревянным гребнем, тревожно поглядывала на необычно задумчивое лицо сестры, запорошенное серой пылью. Жалея ее, боялась упустить из дома помощницу. По-женски чутко давно приметила она, что ни к деверям, Прохору или Николаю, и не ради Дорофеи зачастил в ее дом сын Шеломинцева. Но только усмехалась тишком, пока не заметила, что у расторопной сестренки все валилось из рук, когда приходил Нестор. Однако сумела-таки Дорофея задеть его сердце нескрываемой влюбленностью и песнями, когда запевала, целый хор, подчиняя своему голосу, подчинялся ей и Нестор, открыто восхищался ею. А в обращении был сдержан, ласковых слов не говорил, будто боялся зря ославить девушку. «Не любит он меня», — с горечью думала Дорофея. «С городскими гуляет. Что я? Деревня. Глаза по ложке, коса целый сноб. Много мяса, да все шейно. А там барышни в корсеты затянуты, образованы, на музыку способны. Ручки-то у них, наверное, мягче да белее, чем у нашей поповны. Только-только приручила я своего соколика, да и упустила. Глаз не кажет, все в городе». Дорофея шумно вздохнула, отряхнула кострику с простого байкового платка с обтерханной шубейки. «Шабашем, что ли? Скоту корм задавать надо, а там и коров доить пора». «Лежи, моя куделя, хоть целую неделю!» — весело отозвалась Алевтина и приумолкла. В калитку валился Семен Тихонович Караульников. «Помогай бог, красотки!» — брякнула шашка о подворотню, хрупнул притаивший за день снежок под добротным гамбургским сапогом. В полном параде явился вдовец, войсковой старшина. Конь его остался у ворот, ради форса непривязанный. «Что это вы никак холсты ткать надумали? У нас в станице такое вроде не принято». «И мы не собираемся ткачихами прослыть. Только козий пух придем да шерсть», — задорно отозвалась Алевтина. «Да заехали хохлы из Кардаиловской станицы. У них там тканье суровое в почете. Из чекана и то рогожи плетут. Вот и сестренку мою подбили. Зачем, мол, такое добро за даром выбрасывать? Лучше ниток напрясть». «Забогатеете сразу!» — Караульников осклабился, показав крупные прокуренные зубы. Посмотрел одобрительно на Дорофею. «А где ваш хозяин?» «По сено с братьями отправились. Должны бы уже возвернуться, да сами знаете, как оно на быках-то». Алевтина тоже отряхнулась, красивым жестом поправила полушалок и в будний день кашемировый с малиновыми и зелеными разводами по черному полю. «Проходите в дом, Семен Тихоныч. Может, чайку откушаете?» «Благодарствую. Чай для нашего брата военного – напиток несущественный. Мне, старику, приятнее на вас полюбоваться». «Ну какой вы старик! Не всяк молодой так выглядывает». Караульников и в самом деле выглядел очень моложаво. Правда, раздался в поясе, но плотен и в плечах. Благообразное лицо в окладе вьющейся бороды, придававшее его облику что-то поповское, гладко как репа. Глаза с рыжинкой, со старожским прищуром в тяжелых веках. Такого оглоблей не перешибешь. Стоял он и смотрел в упор то на одну сестру, то на другую. Дорофеи, глянувшей из-под лобья, улыбнулся поощрительно. Давно приметил старательность работящей девахи, добротную ее красоту. «Что ему понадобилось?» — с чувством неловкости подумала Дорофея. «Не высматривает ли невесту для Антона? Алевтина тоже насторожилась, как бы посторонним глазом окинула застенчиво потупившуюся сестру. «Видно будет, молодушка, дому настоящая хозяйка!» Единодушно отметили про себя она и Караульников. Но Семен Тихонович не о сыне родил, давно решив. «Ничего Антошке не дам, не на ту стезю парень стал, пусть-ка потянется теперь». Заслужит. О самом себе заботился Семен Тихонович. «Пока я еще в полном соку, могу и молодую жену взять. Взамен непутевого сына других детей выращу». «Пойду я?» — пугливо спросила сестру Дорофея, теряясь под пронизывающим взглядом нежеланного, хотя и почетного гостя. Даже Алевтина пришла в замешательство. Чего он, старый хрыч, так смотрит на девку? Неужто думает, что впрямь за молодого сойдет? Года не прошло, как вторую жену, Антошкину мачеху, схоронил, а вроде опять ладит под венец пойти. «Богатому человеку везде почет, и женщины вам все улыбаются», продолжает Алевтина разговор, явно приятный гостю, делая вид, что не замечает стремления Дорофея сбежать. «Все это ровным счетом ничего. А вот когда супруга дорогая приветит, но посылат Господь испытание многогрешному, разорят семейный очаг, наградил достатком, а разделить его не с кем. И то сказать. Хоть работников держим, да смотреть за хозяйством некому. Мое дело — служба царская, у Антона же ни к чему родения нет». И в отместку Дорофеи, заметив оглядки ее на соседний двор, бросил будто вскользь. «Вот у Шеломинцева сын Орел, нынче Софья Кондрашова, оренбургская королева красоты». Такие авансы ему давала при всем честном народе. Невеста самая завидная, дворянка столбова, и придана за ней не менее 500 тысяч, да недвижимое имущество. Заметив, что краски в лице Дорофеи поблекли, Караульников спохватился. Не слишком ли он разговорился с женщинами, не уронил ли достоинство казачьего офицера? Но, с другой стороны, зачем молчать, если можно вовремя оброненным словом подготовить почву для решающего шага? Жалости к побледневшей Дорофее он не испытывал, а наоборот, ужаленный неожиданно проснувшейся ревностью, упрямо добавил, пряча тлеющие угольки глаз. «То, что Нестора городская жизнь прельщат, не диво. А вот мой Антошка куда метит? В город не рвется, и здесь чужой, а с работниками без догляду горе. В страду я нынче человек 20 нанимал, и все сам следи, не то растащат по нитке по зернышку. Спасибо, батя, Тихон Захарыч не кад в дела, но старикам покой нужен, вот и раскидывай умом». Караульников вздохнул всей широкой грудью и умолк, давая возможность не очень говорливым при нем станичницам тоже раскинуть бабьими своими мозгами, к чему он речь клонил. Потом подвинтил кончики темных еще усов, важно надел кожаную на меху перчатку. «Однако пойду я. Демиду передайте, после загляну». «Фу ты, какой пышный!» Алевтина с облегчением шевельнула узенькими покатыми плечами. «А он еще ничего. Видный мужчина. Как он тебе показался?» Она лукаво посмотрела на сестру и прикусила язык. По лицу Дорофеи катились слезы. А Софье, сидевшей как царевна в дорогих соболях, в ложе на площади, Нестор и думать забыл. Зато не выходила у него из ума девочка Фрося, которую он встретил в Фортштадте. Насчет Дорофеи он не беспокоился. Слава богу, ничем себя с ней не связал. А если раза два обнимал и целовал на гулянье, что с того? В играх многое допускается. Нет, Дорофею он ничем не обидел. Ухаживал, как за другими девушками в станице, и только. Не так уж тянуло его к ней. Да и жениться на бедной батя не позволил бы. Как примет отец невесту из рабочей среды, Нестор представлял тоже хорошо. Но тут он был готов на любые крайности, хотя еще не выяснил ни отношения к себе своей избранницы, ни ее семейного положения. Почему это старики привыкли своей державной властью без любви и согласия молодых заключать брачные сделки? Может, дочка не дотянула до барышни, с ребятишками в мяч, а то и в куклы играет, но пробьет час, и поведут ее под венец, боязливо покорную, как овечку. С кавалерами разговор тоже недолгий. Собираясь обратно в Оренбург, отпуск кончался завтра, Нестор бестолково бродил то по дому, где в чисто прибранных комнатах нежилось февральское солнышко, то по широкому двору с просторным навесом, под которым громоздились тарантасы, фургоны, глубокие кашовки, розвальни и санки, щегольские, с круто выгнутым передком. Посмотрел он, не видя, на все эти добротные повозки и пошел к утепленной летней кухне, будто привлеченный живо повалившимися из трубы клубами дыма. Но на полпути свернул к высокому амбару с пристройкой, клетью, куда укладывали спать после бурной свадьбы старшего брата Михаила с его молодайкой. Сейчас оттуда доносились азартные в торговом споре голоса отца и татар-покупателей. И это остановило Нестора, еще не готового для серьезного объяснения с родителями. «Фрося-то ничего ведь мне не сказала». «Я-то нужен ли ей? Вдруг она уже просватана?» Глядя на прочно по-хозяйски устроенный двор, Нестор вспомнил рассказы о женитьбе папани. Как загнанный заяц метался по этому двору, спасаясь от побоев отца и старшего брата, 17-летний Григорий Шеломинцев, не хотевший ехать к венцу. Так и венчался весь в синяках, со слезами на глазах. А сейчас вон как шумит, охрипший с похмелья. Того и гляди, вытолкает татар за шеи. Но те не из робких, и свое возьмут. Вот уже работники стали выносить на помост перед амбаром и клетью тюки грязной овечьей шерсти и гремящие на морозе широко распластанные бычьи, бараньи, козьи шкуры. Мать, черноглазая, но с кнопочкой, проплыла из кухни в дом с жаровней в руках и чем-то вкусно пахнула на Нестора. Дородностью домну Лукьяновну Бог не обидел, но она легко носила свое плотное, большое тело. Нестор вспомнил, что злые языки поговаривали, будто отец, который был моложе жены лет на 7, гулял от нее раньше и крепко ее поколачивал. Однако она судьбой была довольна, ссора из избы не выносила, запретив и детям рассказывать о семейных вспышках. Только с невесткой Аглаидой ужиться не могла. И Михаил еще до ухода на фронт поселился с женой и двумя малышами на степном хуторе. Там они и жили до сих пор, приезжая в станицу только в банные дни. Баня, топившаяся по-белому, тоже стояла в переднем дворе, окруженная башнями кизяков, поленницами дров и хвороста. Младшая сестра Харитина выносила из ее дверей колодки с узлами отжатого белья, исходившего паром на морозе, проворно ставила их на сани, пока работница Айша, здоровенная, как солдат киргизка, в туго подпоясанном бешмете, заводила во глобли смиренного мерина. Закончив нелегкое свое дело, Харитина подлетела к Нестору, все так же в задумчивой нерешительности ходившему по двору. «Уже собрался, братец?» – спросила она, любуясь его молодецким воинским видом. А мне маманя такой урок задала, что я и поговорить с тобой толком не успела. Смотри, какую гору мы с Айшой накрутили, будто век не стирались. Да и то бабушке все сторожится. Половики побей вальком, сполосни да опять поколоти. Больно мне уж нужно зазря силу проруби мотать». Нестор, еще не выведенный из глубокого раздумья этим щебетанием, с удовольствием смотрел на вертлявую курносенькую сестренку, но слова ее отскакивали от него, как горох от стенки. «Ты бы не больно спешил, не уйдет твой Оренбург, мы через часик-другой управимся на речке, тогда я тебе такое расскажу!» Скороговоркой сыпала Харитина. В коричневых глазах ее так и прыгали чертенята. Пухлые губы готовно складывались в улыбку, хотя в присутствии родителей она казалась тихоней. Она была без рукавичек. Влажные после банной парной духоты светлые волосы, завиваясь колечками, нализали на байковый платок. Из-под длинной стеганой юбки блестели на валенках новые галоши. Подарок Нестора. Словом, прачка хоть куда. «Оставлю им свою жонку, они ее запрягут в эту чертову бричку», — мелькнула у Нестора. Вот Харитина прямо из бани, накинув на нижнюю рубашку юбку, побежит потная к проруби на старице Илека и будет под морозным ветром полоскать белье в ледяной воде. «Наши-то привычные». «А Фросе каково будет?» Точно о вполне реальном деле продолжал раздумывать молодой казак. «Ты вроде чумовой сегодня», — заметила Харитина и сразу забеспокоилась. «Или случилось что? О чем ты закручинился?» «Насчет женитьбы соображаю», — бухнул Нестор. Харитина от неожиданности присела. «Уже разговаривал с батей?» «А ты откуда знаешь, что я собираюсь потолковать с ним?» «На вот, разговоров-то тут было, ровно на станичном круге». «О чем разговоры?» «Да о женитьбе». «Чьей женитьбе-то?» Всполошился Нестор, очнувшись от своих мечтаний. «Знамо, не Антошкиной, а тебе прикидывают, решают». Не Анилу Одноглазову батя в невестке прочит. Пусть он ее за себя возьмет. Ой, как можно? Харитина пугливо оглянулась на поднавес у амбара и клетии, где росла да росла груда мерзлых кож и гора грязно-серой и черной шерсти. Услышит, он тебе задаст. Ничего он мне не задаст. Не те времена. Самому-то не больно поглянулось, когда его палками под венец загоняли. Забыв про обед, не простясь с родителями, Нестор прошел во внутренние дворы, базы, отгороженные один от другого плотными плетнями. В крытых басках сразу за баней гомонила птица. Особенно надрывались, кричали гуси и утки, тосковавшие по раздолью озера Баклуши. Куда их не пускали с тех пор, как мороз сковал его водное зеркало, соединив и забереги речушки, меж которых, шевеля точно щука темной хребтиной, долго двигалась во враге тугая струя берингсайских родников. Так и рвались к прорубям горластые, не боясь унырнуть под лед. Рядом за плетешком хрюкали свиньи, дальше густым паром исходили коровы и воловьи базы. Сквозь устоявшийся кисловато-теплый запах навоза пробивался тонкий, но сильный аромат лугового сена, наваленного на крышах базов, напомнивший Нестору о веселом раздолье летнего сенокоса. Но это мимолетное воспоминание лишь усилило горечь обиды, вызванной грубым прикосновением близких людей к впервые возникшей мечте о счастье, еще не совсем осознанной, но уже дорогой. И оттого сжалось сердце, защипало, заело глаза. Однако Нестор только крякнул, словно ударил клинком по лозе и рванул ворота конского база, где стоял его белоног. Привязанный к яслям конь по шагам сразу узнал хозяина и, оборачивая насколько можно голову, потянулся к нему, приседая на пружинистых точеных ногах, колыша длинным, пыша расчесанным хвостом. Закинув поводья, Нестор обнял его крутую шею, прижался к ней лицом и сказал, жалуясь и осуждая: «До каких пор так будет? Столько добра нажили, а для души нет ничего. Одна жадность неукротимая». В Оренбурге во всех церквах благовестили к вечерне. Однообразный звон одиноких колоколов плыл над затейливыми особняками богачей, добротно сложенными казенными зданиями и уютными домиками мещан, щедро украшенными кружевом деревянной резьбы. Звонили и в Фортштадте с его по-военному строгими прямыми кварталами и на убогих рабочих окраинах. После закрытых на болты оконных ставен в дремотных предместьях весь центр города показался Нестору сплошным сияющим торжищем. Ярко струили желтый свет на утоптанной заснеженной улице, витрины бесчисленных магазинов и лавок. Скрипел снег под ногами прохожих и полозьями саней. Расфуфыренные барышни выходили с пакетами из зеркальных дверей, кокетливые, в пышных горжетах и отороченных мехом ботиках, выглядывавших из-под длинных платьев, семенили к своим выездам. Заманчиво светились огромные окна электротеатров и кафе, где чинно сидела за столиками чистая публика, и тронутые морозными узорами стекла ресторана, откуда цыганский хор вдруг выбросил бесшабашно-разгульный напев, прозвучавший как вызов мерному церковному благовесту. Рвали струны гитар бешеные пальцы гитаристов. Мелким басом рассыпался, звенел бубен, сливаясь с гомоном хора, подхватившего песню. Старушки, ковылявшие к вечерне в Петропавловскую церковь, суетливо взметывая руками из-под шалей, открещивались: «Свят, свят, да воскреснет Бог! Во время Великого Поста и то дерут горло проклятые!» «Не туда крестишься, мамаша!» — озоруя крикнул выскочивший налегке бледноликий подросток в кожаном фартуке, перебегая улицу с белой связкой воблы и пивным жбаном. «Там заведение господина Трошина!» «Ох, паскудный мальчишка, уши оторву!» — грозил еле стоявший на ногах захудалый обыватель, похоже, чиновник, уволенный от должностей. «Уши паршивцу желторотому!» «Ладно уж, проходи, проходи, господин хороший!» — говорил солидный дворник, отводя пьянчушку от своих ворот. «Неровень час забьется в хозяйский двор, а мороз, потом греха с полицией не оберешься. Уши огольцу пусть мастер да подмастерье правит, коли отец с матерью до ума его не довели». «Кто во что гораст», — подумал Нестор. Разминулся с казачьим дозором, рысившим на резвых лошадях, и тоже посмотрел на окна Трошинского заведения. Вход к женщинам не с главной Николаевской улицы, а с соседней, где всю ночь над крыльцом горит красный фонарь. Нестор был здесь однажды в компании подвыпивших офицеров. Запомнились узкие высокие комнаты с причудливыми рамами окон, странно сочетавшихся с иллюзорностью жизни, скоротечно, лихорадочно и дико протекавшей в них. Жалкими показались Нестору ярко накрашенные юные женщины, быстро переходившие в разряд грязных шлюх, которыми кишели по ночам закоулки и подворотни Оренбурга. А сейчас впервые пришло в голову, что вроде бы не место этому борделю на главной улице, недалеко от церкви и губернского суда. Но через один квартал четырехэтажный шантан Декаданс, а напротив громада кафедрального собора. «Хитро попы говорят, не согрешишь, не покаешься». Сдав лошадь дневальному на конюшне, Нестор в состоянии беспокойной отрешенности от привычной обстановки нехотя отправился в казарму. Тоска по черноглазой незнакомке, о которой он знал только одно, что ее зовут Фрося, обуяла его с новой силой. Образ ее следовал за ним неотступно, и то, стараясь стряхнуть это наваждение, то целиком отдаваясь его очарованию, он твердил, звал про себя: «Фрося, Фросенька!» Если бы не предстоящее дежурство, махнул бы через забор. Но куда? Где искать молоденькую девушку в огромном ночном городе? Не на условленное свидание бежать. Может, она спит уже, разметав по подушке тяжелую косу. Рано ложатся в рабочих пригородах. Заводские гудки поднимают до рассвета. Фрося. Кем ей приходятся те парни, с которыми она ушла из Форштата? Обаянием чистой юности веяло на Нестора при воспоминании о нежном румянце и черном блеске глаз в опушенных белых инеем ресницах. То сердито смотрела, то затаенно ласково. «Найду, возьму ее за себя. Пусть батя хоть ремней из меня нарежет, не хочу и думать о Неониле», — засватал. «Ведь надо сообразить». Когда Нестора раньше срока вызвали на дежурство, он не удивился. Теперь так и должно быть, иначе куда деваться от небывалой тоски и тревоги? «Срочно в распоряжение начальника гарнизона!» Через несколько минут взвод уже гнал вскачь по улице, спугивая с мостовой редких в это время прохожих, которые шарахались в стороны, оскользаясь на льду, образовавшемся после проезда водовозов. В штабе начальника Оренбургского гарнизона суматоха, необычная для позднего вечернего часа. Офицеры с бумагами бегают по коридорам рысой, громыхают сапогами, звенят шпоры, по лестницам топот обвальный. Шашки казачьи, офицерские сабли с затейливыми эфесами то и дело пересчитывают ступени. «Видно, что-то приключилось», — сказал Нестору торопливым шепотом станичник изобильный Николай Недорезов, высокий, тонкий, сутуловатый от своей долговязости. «Ей-бо, неспроста тут такая заварушка. Может, замирение на фронте вышло?» Нестор отмахнулся. «Замирение? Жди, пожалуй. Везде только и слышишь: до победного». Адъютант начальника гарнизона как ураган налетел на Исаула, прискакавшего со взводом, и мигом, только стук добряк по коридору, исчезли оба. А минутой спустя Исаул, багровея и неестественно выкатывая глаза, отчего вид у него был совершенно идиотский, осипшим тенорком скомандовал: «Недорезов, Шеломинцев, срочно доставить пакет в архиерейский дом, лично вручить епископу Мефодию, Головченко, Конобеев, войсковое правление, Ничиухин, Гевчинцев, катаману Оренбургской станицы, Аллюр Три Креста, ответа не ждать, сбор здесь в вестибюле, коноводам Травников». «Видно, и впрямь что-то стряслось». Заинтригованный сумятицей в штабе, подумал Нестор, взметнувшись в седло. «К епископу? Не вздумал же гарнизонный жениться на несовершеннолетней. Это уж моему бате с Одноглазовым пришлось бы тащиться с подарками к отцу Мефодию, раз они Неонилу мне определили. Ей только 15 недавно минуло». В архиерейских палатах тишина. Люстры погашены, лишь блестят дорогие оклады икон, озаренных неугасимыми лампадами, да отсвечивает позолота на лепке потолков и в багетах, струящих переливчатый шелк гардин. На мягкой мебели дремлют тени, выступают узоры паркетов и ковров, да еще запахи напоминают об обыденном обиходе необычного дома. – В трапезной яблоками пахнет и тмином, Повсюду легкое дыхание ладана, тимьяна, богородской травы. В опочивальне отдает настоем хвои и чуть-чуть розовым маслом. Все располагает к отдыху, раздумью, молитве. Но тяжко, тревожно на душе епископа Мефодия. Далеко за пределами Оренбургской епархии известен он как ревнитель веры православной, книжник и златоуст, одаренный искрой Божьей. Отовсюду приезжают верующие послушать его пламенные проповеди. Устрашенные своей греховностью падают ниц перед амвоном, а получив отпущение, внеся посильную лепту для храма, отправляются во свояси, копить новые грехи и умножать славу проповедника. Глядя на богатые киоты, заполонившие весь угол обширной опочивальни, Мефодий возлежал на пуховиках, выпростав поверх пухового же атласного одеяла не старые, еще цепкие руки. Рассеянно поглаживал перстень с большим аметистом, переливающимся лилово-красными огоньками в отсветах лампад, пылавших перед образами. Сей камень в древности считался священным талисманом, чудесно исцелявшим от пьянства, и не раз проверил его действие епископ, сам суеверный в душе. Словно печать, прикладывая перстень при благословении, он брал за руки от алкоголиков. Алексий, служка архиерейского дома, преданный Мефодию как собака и уже изрядно потучневший на богатых хлебах, притулясь на скамеечке у затененной лампы, читал епископу. Нет, не Святое Писание читал он, а последние петроградские газеты и журналы, заполненные корреспонденциями с фронтов, известиями о различных беспорядках. Епископ слушал и хмурился, нервно теребил холеную бороду, веером лежавшую на груди. Не только церковником считал он себя, а и государственным деятелем, особенно когда сочинял свои проповеди. И уже присматривался к нему издали зорким глазом московский митрополит Тихон, горячий сторонник реформ Столыпина и ярый черносотенец, один из организаторов Союза Русского Народа. По сродству душ отвечал ему симпатией Мефодий, который тоже понимал, что зажиточные крестьяне-хуторяне станут прочной опорой для царской династии. Признавал он и необходимость погромов. Недаром сам царь Николай был почетным председателем Союза Русского Народа и наравне с Пуришкевичем платил туда членские взносы. Опять надвигались на страну смутные времена. 300 лет царствовал дом Романовых. Гордо шел по волнам истории корабль российской державы. А сейчас все не то. Война несчастливая, затяжная. Голодные бунты, смута гнездится повсюду. На заводах, среди крестьянства и, страшно подумать, в войсках. Не стало трепета и покорности. Трещат даже вековечные устои церкви православной. Откуда сие? С горестью размышлял Мефодий. Какие плевелы злые посеяны в народе и кем? Военными ли поражениями и разрухой? Непотребством ли тех, кто позорит царскую семью? Каждое ничтожество, каждый раб последний скалит зубы в скверной ухмылке. И нет твердой властной руки, нет силы, противоборствующей кощунству. Что это там Алексий вычитывает еще? О доходах монастырских и землях церковных? Вот оно, наглое посягательство. Сколько годовых получает архиерей? Ну, допустим, 300 000 рублей. Много? Но ведь и забота у него – мировая печаль. Взять хотя бы епархию Оренбургскую. 15 монастырей, 725 храмов. Обо всех нужно попечение иметь. Кто же осмелился Кто назвал церковь святую самым крупным помещиком? Социалисты, отец Мефодий, большевики, сказал Алексий, нежно упирая на О, приподняв голое, как у евнуха, лицо со спадавшими из-под лиловой скуфейки русыми реденькими, но длинными кудряшатами, с благоговением посмотрел на епископа. «Вот кого надо уничтожать!» Заерзав на перине, как на дерюге, усеянной колючками, выкрикнул Мефодий. «Чтобы помину от них злопыхателей не осталось! Это они подстрекают крестьян жечь и грабить помещиков. Значит, монастыри и храмы Божии тоже начнут жечь». Он хотел еще что-то присовокупить, но вдруг замер. Послышались необычные в это время торопливые шаги по дому, а потом легкий стук в дверь. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!» У порога согнутая в поклоне фигура управителя архиерейского дома. И отлегло у Мефодия от сердца, только смотрел еще тревожно, вопрошающе. «Вас, к вам казаки нарочные, от начальника гарнизона». Оплывшие под бородой щеки епископа мелко задрожали от волнения. В глазах опять метнулся страх. «Ночной гонец». «Черный вестник несчастья!» «Пакет у них велено в руки лично!» «Проси! Нет, подожди, не потребно! Сам выйду! Алексий, одеться!» В широко распахнутые двери, ведомые под руки, оно и не мешало, так теснило в груди, что от удушья подкашивались ноги. Он вышел важно, в черной камилавке, в строгой домашней рясе с золотым крестом на груди. Едва приблизясь, благословил, осеняя крестным знамением, низко склоненные молодые стриженные головы с казачьими чубами над левым виском. Казаки приложились к холеной руке, ощутив холодок фиолетового камня в массивном перстне. Харунжий, стройный и плечистый, с ликом архангельской красоты, близко взглянул светлыми, как слеза, строгими глазами. Но пакет подал почтительно. Ответа ждать не приказано. Забоявшись скрыть послание сразу, епископ помедлил в нерешительности, любуясь Нестором, повторил про себя машинально, а потом и с восторгом чьи-то чужие слова – «Вот они, казаки, самые верные сыны России, соколы вольные и смелые!» Слух спросил на сибирский лад. «Чьих ты будешь-то?» «Сын Есаула Григория Шеломинцева из станицы Изобильной, ваше преосвященство, при крещении наречен Нестором». «Ну, добро, дети мои, благодарствую, идите с Богом!» С неожиданной завистью к молодым отец Мефодий посмотрел, как уходили казаки с папахами в руках, поддерживая шашки, пошевеливая слегка разведенными сзади полами кавалерийских полушубков, туго опоясанных ремнями. Широкоплечий, но узкий в поясе харунжий Шеломинцев и со спины выглядел необыкновенно складным. Вздохнув без облегчения, Мефодий взвесил тощий конверт на ладони, взглянул через него на свет, оторвал полоску по краю. И сразу будто ударило по глазам, а пол так перекосился под ногами, словно покачнулась сама твердь земная. Испуганный служка и управитель дома тотчас же подперли епископа с обеих сторон, но он, устыдясь проявленной слабости, уже совладев с собой, посмотрел отчужденным взглядом и не сказал, уронил слова, как пудовые гири. «В Петрограде революция. Государь отрекся от престола». «Они носятся с идеей учредительного собрания, а мы решим по-своему, по-ленински», — думал Александр Коростелев, шагая по улице, подбеленный свежевыпавшим снегом и с веселой насмешкой поглядывая на шпиков, шнырявших среди горожан, толпившихся у ярко освещенных витрин магазинов и возле афишных тумб. «Подслушивайте, записывайте! А кому фискалить будете? Скоро весь город, да что там? Весь мир зашумит об одном! В России революция! Сбросим царя, значит, и охранку его, из вечного врага народа, жандармерию, тоже по боку!» Коростелев шел в магазин общества потребителей, издавна пользовавшийся для сборищ Оренбургской социал-демократии. Под видом заседаний по поводу кооперативных дел там обсуждались вопросы партийной организации. Представителем потребиловки был брат Коростелева Георгий. Мысль о том, что скоро жизнь пойдет по-новому, звучала в душе Александра как музыка. И оттого праздничными казались ему улицы Оренбурга. Радовал предвесенний ветер, дышавший простором степей, и звезды, светло горевшие над редкими уличными фонарями. Александр любил музыку. В детстве, которое он провел в Самаре, у него был редкостной силы и красоты голос, и он, мечтая стать певцом, пел в соборном хоре. С замиранием сердца, с горькой мальчишеской завистью, крутился он иногда у подъезда театра во время спектаклей или концертов, приезжавших на кастроли знаменитостей. Закутанные в душистые меха примадонны и артисты в черных фраках и белоснежных воротничках казались ему людьми совсем из другого, прекрасного мира. И он, гордый, даже заносчивый в своем мальчишеском стоицизме перед невзгодами жизни, со всех ног бросался, если им требовалась какая-нибудь услуга. Однажды известный в городе скрипач, которому он купил сигары, тронутый лихорадочным волнением мальчика, дал ему полтинник на билет. Саша не устоял перед искушением и вместо того, чтобы отнести деньги матери, купил билет на галерку. Он сразу высмотрел своего